Сангалла направлялся к дикарке. Он видел ее на тюремном судне для испражнений и понял, чем она на самом деле занималась, сидя на судне. Он не был силен в артикуляции. Даже если бы Тамира говорила по-итальянски, он не смог бы разобрать ни слова. Другое дело — смысл. Пока не важно, с кем на связь вышла она, ясно одно. Она сообщила о своем местонахождении. Неважно с той позиции, что на стороне Сангалла теперь было преимущество. А ведь совсем недавно она говорила о каком-то давлении. Полковник вспомнил слова дикарки. «Я сижу на двух матрасах и оказываю давление, так как без него ничего не выйдет». Она никогда не говорила прямо. Пыталась навязать стиль притч или что-то подобное. Сангалла же отчего-то вспомнил и даже промурлыкал под нос песню группы ZZ Top «Кровать под моим давлением». Связь призрачная, настроение превосходное. Войдя в камеру и встретившись взглядом с арестанткой, он начал. Точнее, продолжил беседу в стиле Джеймса Хэдли Чейза. «Итак, моя милая...» И все прочитал на бескровном лице дикарки. «Итак, мы снова ждем гостей. Если раньше связь была фактически односторонняя, то сейчас никакой». Сангалла выдержал паузу. «Кислота, электроды, напряжение, симка в тайнике. Браво! Я вам аплодирую. Интересно, вы смогли бы добыть огонь, не имея спичек, зажигалки?» «Да», — ответила дикарка. «Например, из вашей задницы, если, конечно, вас зовут Прометей». Глава 27. Поисковики. Родионов проклинал все аэропорты мира. Он, российский разведчик, призывал всех террористов активизироваться и взять под контроль все летные поля. Родионов не верил, не хотел верить, что встречает третью разведгруппу. Пусть даже вдалеке от таможенных и паспортных терминалов, вне досягаемости камер наружного наблюдения. Он сидел за рулем машины и посматривал через лобовое стекло на здание аэропорта имени Федерико Феллини, расположенного в 7 километрах от исторического центра. Ему пришлось совершить утомительную прогулку, которая дала ему повод называться курьером. За несколько дней он объездил половину Италии. В Венеции он встретил агента и получил от него оружие. Заказ, сделанный Матвеем накануне операции. Тяжелые стволы он оставил в Венеции. Пистолеты лежали в машине. Когда до прибытия российского чартера осталось меньше получаса, Родионов подумал о Рубиконе. Именно здесь, севернее Римини, протекает Рубикон. Говорят, ступая на землю Италии, в аэропорту Римини нужно делать решительный шаг. Родионов забежал вперед, когда подумал о том, что ему предстоит обратный путь на машине, чуть больше 50 километров. Он снова окажется в ненавистной Равенне. Может быть, он приедет один, и на вопрошающий кивок Матвеева, где поисковая группа, ответит знаком: «За решеткой? Вы будете смеяться, но их арестовали. И каждый, кто проходил мимо моей машины, показывал мне знак скрещения 4 пальцев, а я отдавал им честь». Родионов подавил нервный смешок. Через полчаса он реально представлял первого из четверки, отвечающего на вопрос служащего аэропорта в Феллини. «Цель вашего визита в Италию? Ознакомительные бизнес-туры. В Равенне в первую очередь. Да-да, там отличный бизнес-центр. Добро пожаловать в Италию». Вот они. Родионов заметил 4 молодых людей, держащихся вместе. Они были одеты в строгие костюмы, в руках вместительные дорожные сумки. Они обязаны взять такси. Дети из состоятельных семей, прибывших на 2-недельную деловую стажировку, не поедут на автобусе. Родионов поехал за такси по Виа Фламинья. Водитель высадил пассажиров на железнодорожном вокзале. Через 5 минут они подошли к машине Родионова. Разведчик открыл багажник и помог положить сумки. Помог девушке с пронзительно голубыми глазами сесть в машину. Смирнова выбрала переднее кресло. Парни заняли заднее сиденье. Выруливая с парковочной площадки железнодорожного вокзала, связывающего крупные итальянские и европейские города, Родионов спросил: «Хорошо долетели?» Он обращался к Татьяне, повернув к ней голову, но ответ получил от Кунявского: «Долетели нормально. Нам долго ехать?» «Меньше часа». Во время пути Родионов закрыл окно и спросил разрешения у Смирновой. Нажал на клавишу, поднимая стекло с ее стороны. Ему показалось, он ощутил первые симптомы простуды. Легкий озноб, раздражение, слизистые оболочки носа. На самом деле ему стало не по себе от поведения поисковиков. Они не походили на своих товарищей, Михея, Скоблика, Дикарку. Хотя и эту троицу Родионов тоже сравнивал с автоматами. Эта четверка действительно походила на четырехтактный двигатель. Что толкнуло Родионова на эксперимент, не мог даже сказать отставший от машины его ангел-хранитель. На ровной дороге он неожиданно резко дернул руль вправо. Мгновением позже вернул автомобилю прежнее направление. Но смотрел он не на дорогу, а в панорамное зеркальце, где отразились глаза пассажиров на заднем сиденье. Они впились в его глаза, отразившиеся в зеркале. Затем их взгляды резко погасли. «Черт!» — выругался Родионов. «Они даже в спокойной обстановке, где им ничто не грозило, где они могли расслабиться и отдохнуть после перелета, не утратили реакции». Российский консул за руку поздоровался с Левицким и не подал руки офицерам контрразведки. Старший, лет 35, одетый в серый костюм и темно-синий галстук, опередил российского дипломата. Тот мог затянуть ноту, которой мог позавидовать сам Лучано Паваротти. Но совершенным бельканто сейчас никто не хотел наслаждаться. «Господин консул, господин Глушко», — начал он, — «нашими сотрудниками был допущен ряд ошибок, который привел к нежелательным для обеих сторон последствиям. Это арест господина Глушко, содержание его под стражей. В этот список я бы включил моральное давление, которое оказывалось на господина Глушко во время допросов в отделе безопасности аэропорта Чампино. От лица своего руководства я приношу искреннее сожаление об инциденте. Мы готовы рассмотреть предложение о возмещении морального и материального ущерба». Он вручил письменные извинения и предложения российскому консулу. Консул открыл черную кожаную папку, вынул лист бумаги и передал документ представителю контрразведки. Его нельзя было назвать немногословным, а просто немым. Он услышал все, что хотел услышать, потому ограничился жестами, передав ноту протеста и еще один жест, приглашающий Левицкого следовать за ним. И только в посольской машине консул открыл рот. «Полковник ждет встречи с вами. Нам придется заехать в посольство. Там вы пересядете в другую машину, и вас вывезут в город. Освободитесь от хвоста, если заметите за собой слежку. И только будучи уверенным, что слежки за вами нет, придете по этому адресу». Консул дал Левицкому прочесть адрес в записной книжке и убрал ее во внутренний карман пиджака. «Не берите такси. Не садитесь в попутке. Воспользуйтесь рейсовыми автобусами и поездами». «Докатился до прописных истин!» — не удержался от вздоха Левицкий.